слуху никогда еще не было. Где я? Кто я? Теперь двое. Нас было 10, а теперь двое. Драга, вот мы с тобой у оврага. Тебе я трахал раком, а как ты меня? У тебя хуёвое имя. Тебя хуёво делили, когда ебали в роддоме. Твою маму, твою мать ебали в роддоме. Мама меня, что за хуйня такая? Вылезла борода рыжая, я проникаю в неё, вижу. Все говорят, что голову в жопу засунут мне. Все мне грозят, что скоро мне морду набьют, но я б тебя хуярил еблом об стену. Смело ебал твоего друга Стима без вазелина. 17 лет, как детская педофилия. Звонит милиция, клинит. На улицах ебут флив, мебелими пидор длинный. В клипе гибнет большое количество мирных. Этой ночью было много происшествий у Стима. Он выбыл первым откуда? Из леса Вестима. Он был нервным, он пил ночью очень много спермы. В его перде недры, ебаные негры, ебаный баунс, ебаный дай пидорас. Из Китайской республики Москва режет гандонов на гублике. В клубе умер ветл пугло. Уже 3 трупа, детектив для любителей тупо. Начесывать за луфу утром блудный сын. Ну хуй ты мутишь глупый. Гоповые рэперы умирают как мухи. Олег Оуджи, смотри порнуху, пидор сраный. Мэри Джейн хуйня, я ебал тебя в жопу. Я ебал тебя вчера. Олег Оуджи, хуев, специалист по андеграунду, спец по залупам, а также в клубах, как за щеку взять глухо. Он был четвертым, то сдох, как мудло, как ветл мудло. Грянул гром.